Сетер я познакомился 5 лет назад. Она пришла в наш офис, чтобы мы помогли купить ей квартиру на Вестсайде. Начал Рик. Ну, я стал водить ее по разным квартирам. Девушка была такой красивой, такой живой. С ней всегда было легко и весело. Вы знали, кто ее отец? Перебил его Слоун. Да, Джимми Лэнди. Оттого я и ловил еще больший кайф от ситуации. Однажды вечером Джимми посмел не пустить меня в свой ресторан. Я пьяный был. И я разозлился. Не привык, чтобы мне в чем-то отказывали. И когда Этер захотела порвать контракт на квартиру на 77-й Вест-стрит, за которую уже внесла задаток, мне показалось, вот случай расквитаться с Джимми, пусть и не впрямую. Вот как? Девушка подписала контракт? Ну да, четкий и ясный. А узнав, что Джимми уже купил для нее квартиру на 70-й Ист-стрит, в панике бросилась ко мне, умоляя расторгнуть контракт. Так, так, так. И что же дальше? Рик примолк, уставившись себе на руки, согласился расторгнуть, но при условии, что она отблагодарит меня. «Ах ты, подонок!» — возмутился Слон. «Выкинул с молоденькой девчонкой, только что приехавшей в Нью-Йорк, такую пакость! Видите ли, — продолжал Рик, — не хватило мозгов понять, какие у меня на самом деле чувства к Этер. Мне ведь всегда стоило только пальцем поманить, и любая девчонка моя... А Этер отвергала все мои попытки соблазнить ее. И тут я увидел, наконец, шанс добиться, чего желал, а заодно отомстить ее папаше. Но в тот вечер, когда девушка приехала ко мне домой, она была в таком ужасе. Я пошел на попятную. Малышкой-то она была примилой, в такую и всерьез недолго влюбиться. Кто его знает, может, я и влюбился. Знаю одно, мне вдруг стало не по себе. Я сказал ей, ступай-ка ты, миленькая, повзрослей сначала. Убираться велел, короче. Слишком я стар для младенцев, плел я. Наверное, оскорбил ее чувства, унизил девочку и тем навсегда отпугнул от себя. Пытался потом звонить ей, встретиться, но она не соглашалась ни в какую. Поднявшись, Рик подошел к камину. В тот вечер, после того, как она убежала, я пошел и напился. А когда выходил из бара, меня внезапно запихнули в машину. Двое парней здорово отмутузили меня. Велели порвать контракт, да держаться подальше от Этер. Иначе следующего дня рождения мне уже не прав. Потом выяснилось, они мне 3 ребра сломали. Так, а контракт вы порвали? А то, мистер Слоун, конечно. Но отец уже успел пронюхать про него и заставил рассказать ему все. Квартиру Джимми Лэнди на Ист-Сайде продал наш главный офис. Джимми купил ее для Этер. Однако эта сделка была мелочевкой по сравнению с другой, которая, как он мне сказал, находилась в процессе оформления. Отец закупал для его отеля в Атлантик-Сити недвижимость. Прознай, Лэнди, как я обошелся с его дочкой, отец миллионы бы упустил. Ну, тогда-то он и приказал мне или уладить все, или убираться вон. Не забудьте, для моего папочки бизнес важнее даже собственного сына. Если кто мешает его бизнесу, человек должен быть наказан. У нас есть очевидец, утверждавший, что Этер сбежала из бара на лыжной базе в Стоуве, едва заметила вас. Случилось это в день ее гибели. А я и не увидел ее, — покачал головой Рик. Говорил он, как будто искренне. Те несколько раз, когда я случайно натыкался на Этер, реакция у нее и правда была такой. Она стремглав удирала. Этер явно кому-то рассказала про контракт, и тот приказал припугнуть вас. Кому? Своему отцу? Вот уж нет. Рик чуть не рассмеялся. — Шутите? Она б ни за что не посмела. — Тогда кому же? Рик с матерью обменялись взглядом. — Ладно, Рик, скажи. — похлопала она его по руке. Отец 30 лет был завсегдатаем ресторана Лэнди. Он всегда восторгался Этер. Думаю, бандитов ко мне подослал отец. Глава 24. Каждый нерв в теле Тома Линча вопил: нельзя оставлять Алису одну. Он уже, проехав 5 миль к Сен-Полу, круто развернулся и помчался назад. Объяснить ей четко и ясно, что вовсе не намерен путаться под ногами, пока она говорит с матерью и другими членами семьи, но, рассуждал он, конечно же, Алиса не станет возражать, если он подождет в вестибюле или даже в машине, а потом поднимется к ней. Ясно ведь, Алиса в беде, и он хочет находиться рядом, чтобы в любую минуту прийти на помощь. Теперь Том едва справлялся с обуявшим его нетерпением, злясь на чересчур осторожных водителей. Те из-за снегопада ползли со скоростью черепах. Завидев полицейские машины, припаркованные перед Алисиным домом, Том сразу почуял беду. Мигалки на крышах стали для него первым вестником беды. На пороге стоял коп, повелительно махавший любопытным водителям: «Проезжайте скорее, скорее, скорее!» Тошнотворное роковое предчувствие подсказало Тому: присутствие полиции связано с Алисой. Ухитрившись найти местечко для парковки в квартале от ее дома, Том рысцой рванулся к двери, но на входе его притормозил полисмен. «Мне надо подняться», — втолковывал копу Том. «Здесь живет моя подружка. Я хочу убедиться, что с ней все в порядке. Имя? Алиса Кэрролл. Квартира 4F. Перемена в поведении копа подтвердила опасения Тома. Случилось что-то с Алисой. Пойдемте, отведу вас наверх. В лифте Том через силу, страшась облечь в слова вопрос, выговорил: «С ней все в порядке?» «Сэр, поговорите со старшим». Дверь в Алисину квартиру была открыта настежь. Внутри Том увидел троих копов в форме. Они выслушивали инструкции от полицейского старшего чином. В нем он узнал человека, который привез Алису домой в тот вечер. Что случилось с Алисой? Где она? По удивленному лицу полицейского начальника Том понял, что его узнали. — Откуда, мистер Линч, вы знаете Алису? — осведомился Свенсон. — Послушайте, я не стану отвечать на ваши вопросы, пока вы не ответите на мои. Где Алиса? Почему вы здесь? Кто вы? — Я помощник начальника полиции. — Где сейчас миссис Кэрролл, нам неизвестно. Мы знаем только, что ей угрожали. — Значит, тот человек в клубе, заявивший, будто он ее отец, все врал. Ну, так я и думал. — Что за человек? — тут же потребовал Свенсон. «Расскажите подробнее, мистер Линч, что вам известно? Это может спасти Алисе жизнь».